Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем наши беседы об истории изучения индуизма в России. Сегодня передача восьмая и, похоже, заключительная. У нас в студии уже знакомая вам Ольга Васильевна Мезенцева, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый день. Ольга Васильевна, сегодня мы будем говорить об исследованиях, которые проводили наши индологи уже после Второй мировой войны. И, как я понимаю, историческая обстановка во многом изменилась. Как это повлияло на развитие отечественной индологии? Я думаю, что после Второй мировой войны обстановка действительно изменилась, как вы и сказали. Во-первых, Индия добилась независимости. Это был 1947 год. Во-вторых, кончилась Вторая мировая война, и Россия была страной-победительницей. Мы все время говорили, что в России всегда был большой интерес к Индии. Но вот реализовать этот интерес как-то в разные исторические периоды можно было по-разному. Но вот после 1947 года, во-первых, интерес не только активизируется, у него как бы больше материальных возможностей. Связи с Индией становятся намного больше. Больше интереса к Индии в политических кругах. Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру был в России первый раз еще в 1927 году. Он всегда интересовался Россией. У нас, кстати, мировоззрение Неру может быть одна из самых изученных тем. Поэтому как-то политические интересы в это время бесспорно связывались с Индией как одной из самых значительных стран Востока. То есть можно сказать, что больше внимания к самой индологии и больше интереса к различного рода исследований по новейшей истории, по экономике, естественно, по культуре и религии. Это как бы вечные темы. То есть индологов становится больше, и это уже существенно. Ольга Васильевна, естественно, предположить, что составить какое-то более-менее достоверное представление об индийской культуре, об индийской философии, о священных писаниях, такие как Веды, Упанишады, Пураны и так далее, можно только с помощью, естественно, переводов санскрита. Как обстояло у нас время в 40-х-50-х годах с переводами? Вы совершенно правы, но мне кажется, что здесь Европа во многом обогнала русских индологов. Уже в прошлом веке такие важнейшие тексты, как Веды, Упанишады, Пураны, допустим, были прекрасно и много раз, и разными индологами переведены в Европе. Кое-что было сделано и в России, но все-таки только лишь, может быть, в 60-х, 70-х годах эта работа активизируется. Но важно, что переводы становятся в полной мере академическими переводами. Они, конечно, сделаны с оригинального санскрита, с вступительными статьями, комментариями, примечаниями. Их делали наши самые видные индологи. И нередко бывало так, что примечания, комментарии, то есть вспомогательный материал, даже превосходят по объему перевод самого текста, постранично я имею в виду. Но я, например, очень люблю примечания, комментарии. Мне кажется, что это очень облагораживает текст. Я думаю, что все, кто интересуется индийской культурой, знают имя Таисии или Татьяны Яковлевны Елизаренковой. Первый раз ее Ригведа появилась еще в 1973 году. В первой публикации было примерно 100 наиболее значительных гимнов. То есть она постоянно работает над этой темой, и переводы вот памятников в разных подборках с 70-х годов выходят постоянно. Она переводила и Адхарва Веду, это тоже в 70-х годах, примерно третья часть памятников. Само собой разумеется, что все эти переводы даются с учетом того, как понимают Ригведу на Западе, как понимала ее традиционная историография, как понимали ее в средние века. То есть это в высшей степени солидные, фундированные книги. Это итог работы, можно сказать, всей жизни. Это Веды. Упанишады у нас переводились в 60-е годы. Я думаю, что тоже многим знакомо имя Александра Яковлевича Сыркина. Он давно уехал из России. Он сейчас профессор Иерусалимского университета. Его подборки Упанишад переиздавались и в 90-е годы у нас. И практически все их знают. То есть во всех наших исследованиях всегда упоминаются, если этого требует тема, переводы Упанишад Александра Сыркина. Как известно, Упанишад больше 100. Некоторые из них, 10-12, считаются самыми главными. У него они сделаны и отдельно. Есть, например, Чхандоги Упанишада отдельным изданием. Есть и сборники наиболее важных. То есть для нас это очень ценные тексты. Махабхарат у нас издается с 50-х годов. Самым первым переводчиком был Кальянов. Это один из наших старейших индологов, ленинградец. Он еще знал таких старых индологов, как Щербацкого, например. Несколько книг он перевел. Потом, в 60-е годы, эти книги, Махабхарата, я хочу сказать, отдельные тома переводил в Ашхабаде Смирнов. Его имя тоже многим хорошо известно. Он по образованию был врач, академик. Последние годы он был прикован к постели. И, как он сам говорил, вот только переводческая работа придавала ему силы жить. Он перевел очень много, и его переводы очень популярны. В частности, известен его перевод Гиты. Он долгое время был одним из единственных, потом появился перевод Семенцова. Это был 81-й год. Семенцов – индолог более молодого поколения и один из наших талантливых индологов. Он, к сожалению, скончался, и это было не слишком давно. И, откровенно говоря, наша индология многое потеряла, потому что у него были очень нестандартные взгляды, очень хорошая подготовка. Вот это предмет большой скорби. Но я должна сказать, что переводов Гиты на Западе огромное количество. Вот в этом плане в отечественном востоковедении пробелов много. Но я знаю, что есть перевод Гиты, что вышел недавно, и вы им пользуетесь. Да, это перевод его божественной милости Шрилы Прабхупады. Гита, Бхагавад-гита, как она есть. Да, она есть почти во всех библиотеках, очень приятно издана. И Махабхарату в других ее частях, в книгах, переводят сейчас же в Ленинграде два наших индолога – Невелева и Васильков. Вообще Ленинградский институт востоковедения, в принципе, устроен по такому принципу. Это отделение Московского института востоковедения, и они специализируются на работе с памятниками. То есть они прекрасно знают языки. То есть специалисты в Ленинграде прекрасные. И вот результат их работы – это вот такие тексты. К сожалению, недавно, буквально вот только что в апреле, у них было еще одно горе. У них умерла Татьяна Посова. Она тоже санскритом занималась, древними текстами, и она лет 15 занималась переводами Пуран. Вишну Пурану у нее вышла в 95-м году в серии «Духовное наследие Индии», книга первая. Я знаю, что это издание «Общество ведической культуры». Я знаю, что у нее готов перевод Деви Бхагавата Пураны. Но мне кажется, не идет речь о том, чтобы его издавать. Мне кажется, здесь какие-то есть проблемы. Но я знаю, что перевод Бхагавата Пураны есть, многотомный. И да. Он тоже широко известен, да? Да, это тоже используется сейчас современными вайшнавами на Западе и переведено на русский язык. Но, к сожалению, пока что не все это издание, всего 4 первых песни. Я им тоже часто пользовалась, и, надо сказать, даже в руках приятно держать. Да, это текст. Правда. Можно еще сказать, что у нас выходили и целые подборки текстов. Можно сказать, что это вот подборки по мировоззрению. Например, в 1972 году вышла так называемая древнеиндийская философия. Ну, так называемая, пожалуй, лишняя моя основа. Она называется «Начальный период». Там подобраны ведийские гимны, некоторые брахманы, кое-что из Упанишад, кое-что из Араньяк. Естественно, есть вступление. То есть читатель мог составить себе какое-то представление о том, что представляла из себя вот эта литература. Ольга Васильевна, вы знаете, нас слушают люди, представители самых разных, скажем так, конфессий религиозных и самый широкий круг людей. Среди них люди, которых интересует индийская культура и ведическая культура, но скорее не в религиозном, а, может быть, в культурологическом аспекте, скажем так. Скажите, вот книги, например, таких индийских гуманистов, как Вивекананда, Аурабинда, Махатмы Ганди, переводились они на русский язык в последнее время? Переводились. Ганди у нас переводился несколько раз. «Моя жизнь». По крайней мере, два издания есть. И тоже выполняли его с примечаниями, с хорошими вступительными статьями. То есть это хорошее издание. Не так давно, в 93-м году, были изданы такие книги Вивекананды. «Четыре йоги», это прямо четыре, больше там нет текста, и «Практическая веданта». Там четыре йоги и его выступления на Конгрессе религии. Прошлый век, 93-й год, мы с вами однажды об этом говорили. И другие наиболее важные статьи. Вот эта работа выполнена индонгами специалистами. Возглавлял этот коллектив наш профессор, наш индолог, Владислав Сергеевич Костюченко. Я очень люблю его работы. Он был руководителем группы. А переводила все практически, наиболее значительные, Мириам Яковлевна Санганик. Это тоже имя многим известно. То есть если у вас будет возможность выбирать, чьи переводы о Вивекананде читать, потому что появляется много каких-то дешевых книжечек, страниц на 17, даже часто не указывается, кто там переводил, то имейте в виду, что вот есть два таких солидных издания. Получилось так, что приехал один поклонник Аурабинда Гхоша из Германии и попросил ту же нашу группу, я писала комментарии, была составителем вот у Вивекананды, заняться Аурабинда Гхошем. И мы с большим интересом стали это делать, и тоже Мириам Львовна перевела. По крайней мере, одну книгу я ей читала, она занимается другими текстами, но что-то вот в последний год, что-то мы даже не собираемся, видим, какие-то трудности есть. Если это будет издано, это будет тоже очень квалифицированная работа. Значит, вот имейте в виду, когда вы будете читать источники, обратите внимание на то, кто их готовил, есть ли введение, есть ли примечания. Это всегда обогащает читателя. Я знаю, что начиная с 50-х годов примерно у нас на русском языке появилось довольно много книг, посвященных индийской культуре в широком смысле слова, и авторами их были как индийские, так и европейские ученые. Какие из этих книг кажутся вам наиболее интересными? Мне кажется, самое большое впечатление на нашу публику произвел двухтомник Радхакришнана. Это был 56-й год «Индийская философия». Радхакришнан, безусловно, блистательный специалист, блестящий специалист. У него прекрасные знания материала. Я должна сказать, что книга читается не без труда. Поэтому для начинающих, может быть, легче читать книги, которые тоже очень хорошо написаны, но они как бы более вводят, это как бы книги, которые можно понять как вот самый начальный такой период изучения. Вышла книга «Уния. История индийской культуры». Очень интересная. И, по-моему, прекрасная книга, автор ее Бэшам. Она называется по-английски «Wonder that was India». Даже ее трудно перевести. Ее перевели так: «Чудо, которым была Индия». Она очень хорошо написана. Естественно, есть и другие книги. Вот, например, у меня на столе лежит такая книга, ее авторы Чаттерджи и Датта. Это тоже очень известные авторы по индийской философии, называется «Введение в индийскую философию». Я использую прямо как справочник, потому что там очень насыщенно, очень так квалифицированно, с большим количеством дополнительного материала, изложены основоположения индийских систем. Но эта книга все-таки несколько специальная. И, может быть, одна из самых приятных книг – это книга, которую сделали чешские индологи. У них есть и книги на английском языке по отдельным вопросам. Но вместе они сделали солидную книгу «Боги, брахманы, люди». И вот интересно, что они смогли и подобрать очень важные темы, и найти очень хороший вариант изложения материала. И надо сказать, что книга в переводе и в редактировании это тоже было какое-то удачное вот такое соединение. То есть это одна из самых лучших книг. Естественно, что многим, наверное, знакомо имя Деби Прасада Чаттопадхьяя. Он недавно умер. И когда я у него была, он, это было, может быть, несколько лет назад, он уже был как-то человеком, о котором можно сказать, что вот его старость уже близка. А я его помню, когда он приезжал к нам и был еще в расцвете сил. Институт философии присудил ему звание доктора наук без защиты диссертации, так называемый honoris causa. И книги его очень известные. Последняя его книга о живом и мертвом индийской философии, история индийской философии, индийский атеизм. То есть он пишет с марксистских позиций. Но это его точка зрения. И он на этой точке зрения стоит. Он и не отказался от нее, когда я в последние вот годы его видела. А у него была лекция и встреча, вот когда он к нам приезжал тогда, в Московском университете. И надо сказать, что, по крайней мере, 2 часа студенты задавали ему вопросы. То есть пришло очень много народу. И 1 час слушали его лекцию, вот 2 часа задавали вопросы. Я помню, что на меня большое впечатление произвел вот молодежный интерес к предмету. Вы знаете, Ольга Васильевна, я вспоминаю себя в середине 70-х. Я помню, это был как раз тот самый период, когда как-то у меня проснулся интерес к индийской культуре, к индийской философии. И вот только уже в 90-х годах, когда я наконец пришла к тому, что начала читать книги Шрилы Прабхупады, и я и до сих пор считаю, что это наиболее возвышенная литература, и она как бы открывает такие удивительные и тонкие сокровенные вещи, которые раньше вот во всей литературе, посвященной Индии, мне просто не попадались. Но сейчас не об этом. Скажите, пожалуйста, после Второй мировой войны можно ли сказать, что индологии уделялось какое-то, скажем, особое внимание, что исследования индуизма в это время находились на очень высоком уровне, что этому уделялось много внимания? Я думаю, что сравнительно с предыдущим периодом мы можем сказать, что уделялось больше внимания. Но все-таки сказать, что уделялось необыкновенно большое внимание, я думаю, все-таки нельзя. Все-таки у нас всегда индологов было мало. И это можно понять. Изучали в той степени, в которой могли изучать, в той степени, в которой государство могло себе позволить. Но бесспорно все-таки, что после войны у нас появились специалисты, которые пишут на очень хорошем уровне. Это глубокие исследования, которые базируются на знании языка, на знании и западной, и восточной традиции. Я вам назову имена. Невелева из Ленинграда, Эрман, я у него училась. Он знает, он специализируется на переводе литературных памятников. Вот у него вместе с Тёмкиным есть книга, которая более близка нашему предмету «Мифы древней Индии». И это им же принадлежат, да. Вот двухтомник, посвященный пересказ Рамаяны, Махабхараты. Да, насколько я помню, да, это они делали, да. Сейчас эта книга продается. Да, недавно переиздана. Васильков работает в Ленинграде. Вот у нас уехал Сыркин, я вам уже сказала, и Пятигорский. Они тоже занимались, это было 60-е годы в Индии, занимались индологией. Скажите, пожалуйста, а есть ли у нас какие-то солидные монографии, специально посвященные индуизму, вот сейчас? Я думаю, что мы должны назвать прежде всего имя Натальи Романовны Гусевой. У нее книга «Индуизм» — это большая, солидная книга. Она вышла в 77-м году. А вот как она в введении формулирует свою задачу ознакомить читателей с некоторыми чертами истории индуизма и описать практику индуизма в современной Индии. Наталья Романовна много раз была в Индии, у нее очень много книг и статей, у нее вообще такое легкое, изящное перо. И она, кроме того, вплела вот в ткань книги и собранный ей самой этнографический материал. Это тоже обогащает книгу. Она избрала предметно-тематический принцип исследования, то есть рассмотрела последовательно этногенетические корни некоторых культов, характеристика некоторых объектов религиозного почитания, изложение основных элементов культовой практики. И у нее в тексте уделено очень большое внимание такой проблеме – истоки индуизма. Она усматривает их в двух областях – в местной этнической среде, дуарийской Индии, и в среде, что сложились на прародине ариев. Она ее относит к южнорусским степям и лесостепям. И вот у нее очень много параллелей в тексте между славянским язычеством, индуистскими представлениями. Она прослеживает, например, общие или сходные черты в именах богов, в ритуальной практике, в иконографии. Отмечает, что очень заметна близость санскрита и славянских языков. Это одна книга. А вторая книга, я думаю, тоже многим уже знакома. Ее автор Бонгард Левин. У него есть книга «История Древней Индии». Она написана вместе с Георгием Федоровичем Ильиным. У автора, который я упомянула, у Ильина, есть небольшой очерк 59-го года о ведийской религии и религии брахманизма. Но вот их общая книга содержит очень много сведений об индуизме. А у самого Григория Максимовича Бонгарт-Левина есть еще книга «Древнеиндийская цивилизация». Она тоже переиздавалась. У нее есть подзаголовок «Философия, наука, религия». То есть вот во всех книгах, которые я назвала, можно сказать, что это обобщение его многолетних исследований. Они сделаны на основе материалов и западных, и восточных авторов. Там и данные эпиграфики, и письменных памятников, данные лингвистики, археологии. Вот Григорий Максимович очень активно вводит сведения, которые известны по античным авторам. И смог тоже очень приятный, тоже очень легко читается. Надо сказать, что книга «Древняя Индия» у меня тоже лежит на столе. Вот постоянно что-то нужно посмотреть, и когда я думаю, где, я думаю, что, видимо, в этой книге, и всегда нахожу. У меня еще к вам один вопрос. Если можно, копнуть чуть-чуть поглубже. Скажите, пожалуйста, а какие аспекты индуистской теории и практики были в центре научных интересов наших индологов в 60-е и 90-е годы? О чем в основном они писали? Вообще, когда человек занимается Индией, он как бы так или иначе будет сталкиваться с такой проблемой, как мировоззрение, как религиозные представления, самочувствование, религиозные настроения. Но вот роль религиозного фактора в политике – это была та тема, что у нас выдвинулась, начиная с 60-х годов. Я должна сказать, что здесь большую роль сыграл Алексей Давыдович Литман. Он скончался несколько лет тому назад, и я у него училась. И очень многие, кто даже не учился у него, но работал с ним, потому что он был редактором очень многих работ, говорят, что они его тоже считают своим учителем. Вот вы помните, что первая книга о Ганди, это 30-31 год, являла собой выражение такого подхода – это реакционное явление, обращение к религиозности, это все буржуазный национализм, и это те явления, которые как бы не содействуют прогрессу. Но Алексей Давыдович в 69-м году, это очень давно, написал статью о Ганди, это была первая статья, где он подошел как бы с другой стороны. Он задался таким вопросом, можем ли мы сказать, что в религиозной форме находили свое выражение те интересы, которые мы считаем адекватными, прогрессивными, гуманистическими, содействующие развитию и личности, и общества. И вот с тех пор эту тему подхватили многие. Этой темой занимался и Ростислав Борисович Рыбаков, у него есть специальная книга. Чуть-чуть она стоит в стороне, буржуазная реформация индуизма. Но она тоже касается этой темы. Комаров, Куценков, я думаю, что все эти фамилии вам известны, Юрмова, Мартышин, извините, что я не называю инициалов, но просто это все наши эндологи, Челышева, Райков, Ульяновский. Вот в их работах рассматривается мировоззрение мыслителей XIX-XX века. Эти имена уже вам известны. Тимок, Вивекананда, Грош, Ганди, Тагор. И вот рассматривается как раз проблема уяснения того, как через религию выражаются различного рода интересы. Надо сказать, что прямо перед кончиной Алексей Давыдович закончил книгу о Ганди, и она сейчас есть в рукописи. Это прекрасная книга. Вот мне кажется, что он написал там на редкость хорошо, и что самое главное, он не позволил себе ни одной страницы повторить из того, что уже когда-то где-то было написано. То есть работа вот в полной мере новаторская. Только та тема, что раньше не затрагивалась. Вот только об этом он писал. И я знаю, что опубликовать ее что-то сейчас, может быть, даже невозможно, во всяком случае, большие проблемы. Но кроме монографий, которые писали авторы, о которых, имена которых я вам упомянула, может быть, очень многие встречались со сборниками. Как правило, Алексей Давыдович был или редактором, или соредактором этих сборников. Они назывались по-разному. Например, «Религия. Общественная мысль стран Востока», «Религия. Атеизм Индии» или «Идеологические проблемы современной Индии». Есть один сборник, он так и называется «Индуизм». Они были очень известны. И всегда в этих сборниках какое-то количество статей, если не весь сборник, это проблемы, связанные с индуизмом. Может быть, они будут и дальше, может быть, издание их и будет и дальше продолжаться. Но вот тоже есть такой сборник, он называется «Проблема человека». Мы его подготовили, по крайней мере, года 4 тому назад. И он лежит в издательстве, и вот там он открывается прямо статьей, последней статьей Алексея Давыдовича. Вот человек, как он понимается в индуистской традиции, как мы его понимаем в нашей традиции. И я знаю, что о печатании пока речь не идет. Но, может быть, я должна еще сказать, что активно очень изучается такая проблема – индусский и мусульманский коммунализм. Коммунализм – это явление, которое стало замечаться в Индии примерно с начала века, может быть, с 20-х годов. То есть, когда определенные силы стремятся поставить интересы одной общины, допустим, индусской, над интересами всего остального населения. Он может быть и индусским, и мусульманским. Вот сила и характер общественного воздействия, религиозных учений – это тоже в центре наших специалистов. Я назову только имена наших эндологов, которые этим занимались и занимаются. И тоже я не буду называть имен и отчеств. Я думаю, что имена эти вам и известны. Это Бельский, Ашрафян, Клюев, Алаев. Может быть, многие знают такие востоковедные журналы «Народы Азии и Африки», сейчас он называется «Восток», или «Азия и Африка сегодня». Вот в этих журналах постоянно такая тема, как индуизм в различных его аспектах, рассматривается. Как я поняла, Ольга Васильевна, из наших с вами бесед, все-таки изучение индуизма и религии различных индуистских течений, и вайшнавизма, и других течений, имеет очень большое значение при изучении Индии как таковой, ее общественной жизни, я говорю о современной Индии, ее политической жизни, ее культурного наследия, не правда ли? И вот в этом смысле мне, во-первых, хотелось бы сделать такое одно небольшое замечание. Я хочу сделать одно просто маленькое замечание, а потом задам вам вопрос в связи с этим. У меня такое ощущение, что наши индологи не сумели показать аудитории нашей читательской, нашим людям, во всей полноте представить, во всей полноте представителей индуизма, индуистской философии, в частности, вот вайшнавской философии. Ведь в XIX веке, например, огромное влияние на умы людей оказывал величайший теолог и гуманист, и философ того времени Шрила Бхактивинода Тхакур. А его сын, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, это тоже удивительно крупная личность и очень видный, очень известный религиозный деятель 20-го столетия. Он был учителем Шрилы Прабхупады. Я хочу просто в связи с этим вас спросить, вот если действительно, а это, видимо, так, религиозные идеи в Индии имеют очень большое значение на все остальные стороны жизни людей, то как сейчас наша индология, наши востоковеды, как они изучают это в настоящий момент? Что предстоит в этом смысле? Чем занимаются наши индологи? Что можно сказать, что изучают по мере возможности. Но, с другой стороны, я была на философском конгрессе в Индии, и на меня произвело впечатление, что практически все эти темы, с которыми все направления исследований и название статей, содержание выступлений, оно было абсолютно в русле того, чем занимаемся мы. Угу. То есть вот каждая тема, которая была заявлена, например, у нас какой-нибудь один человек этим занимается. То есть нельзя абсолютно сказать, что вот было что-то, что там было непонятно. Но мне кажется, что индонгов так мало, а наука объективно так бедна, что здесь, может быть, какие-то другие будут варианты изучения. Вот когда в Институте востоковедения была конференция по религии, ведь были очень интересные выступления, которые ваши коллеги сделали, ваши друзья сделали. Mm-hmm. Вот из Прибалтики было очень интересное выступление. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть меня тоже занимала та тема, о которой он говорил, но я как бы подошла к ней с другой стороны. Ольга Васильевна, и теперь, что называется, под занавес, я хочу вам задать один личный вопрос. Скажите, пожалуйста, а над чем вы сейчас работаете? Какова тема ваших исследований? Я очень долго искала в последние годы разные темы и пробовала разные темы, но как-то особенно увлечься не могла и даже как-то план не составлялся. Но вот очень удачно нашла такую тему – конфликт и компромисс в индуистской традиции. И мне и сама тема интересна. И как-то, видимо, вот близко моему такому душевному состоянию. И как-то получается, что я очень много читаю тех работ, что написано в XIX веке на Западе. Мне это тоже как-то, меня это тоже как-то всегда зачаровывало, что вот прошло очень много времени, а работы эти ценные. Так нельзя сказать обо всех отечественных работах. Иногда бывает в работе какой-то развернутый идеологический тезис. И если переменилась вся обстановка, этот тезис уже стал как бы невозможным, то получается, что и читать нечего. А вот очень много работ написано в прошлом веке, прекрасные работы, на прекрасном материале, они читаются, и вот это мне как-то тоже дает, как-то тоже придает какой-то интерес. Но как долго будет эта работа длиться, даже трудно сказать, потому что как-то очень много разных областей и очень много чего, что вот можно написать там. И получается, что я все время что-то дописываю, вставляю какой-нибудь еще один абзац. То есть это получается иногда, как вот говорят, что так пишется летопись, то есть пишется и пишется. Но, видимо, когда-то придется себя дисциплинировать. В любом случае, я желаю вам успеха в вашей работе и огромное вам спасибо за то, что вы познакомили нас с историей изучения индуизма в нашей стране, в России. Я думаю, что многим нашим слушателям, тем, кто интересуется философией, культурой Индии, это было очень интересно и полезно. Более того, мы, как вы знаете, пропагандируем и проповедуем в основном книги вайшнавской философии, которые, в общем, мы считаем для себя наиболее важными книгами и отвечающими на наиболее важные и жизненно важные, я бы сказала, вопросы человеческого бытия. Вместе с тем, нам бы очень хотелось, чтобы наши слушатели знали более широко, имели более широкое представление об индуизме, об индийской философии и так далее, и сами могли выбирать, что им больше по душе и к чему у них больше лежит душа и сердце. Поэтому вот мне кажется, что для многих наших слушателей тот курс, скажем так, бесед, или тот курс лекций или бесед наших был очень полезен. Огромное вам спасибо.